прости меня. Прости, пожалуйста. Я понимаю, ангелы пистолетов не подкидывают. Значит, просто так положено. Судьба такая. Карма. Вот как это называется на Востоке. Но мы православные. Нам плевать на карму. Вот так-то, девочка моя. Не надо было покупать никаких Макаровых. Надо было просто дождаться. Тут он уже всерьез вспомнил про черный пистолет Макарова и про темперамент Аннабель, и опять весь похолодел так, что пистолет в руке показался совсем теплым. Мысль была ясной и страшной. Аннабель, конечно, могла запросто пойти на разборку вдвоем с Макаровым, раз уж она уволила аспиранта Дроздова, и лучше теперь было не думать о том, что к вертолету уже везут ее труп. Снова, но теперь уже испуганно, расступались еле великаны. Только подступив к страшной лесной избушке, Ганнибал заметил, что прошел весь путь от вертолета просто так, с кейсом в одной руке и пистолетом в другой. Вероятно, он выглядел неплохо. У крыльца почти вплотную к ступеням стоял джип. Аспирант тихонько поднялся по ступеням и надавил на ручку. Заперт. Тогда он злорадно ухмыльнулся. Не спеша он засунул кейс под крыльцо, оставив при себе только фонарик и нож, и двинулся по своему верному пути. Подпольный мрак пустил его по протоптанной дороге. Выбравшись наверх в подсобку, Ганнибал нервно хохотнул, когда заметил, что распускает шнурок уже на втором ботинке. Здесь, в маленьком и почти уютном пространстве, он решил собрать силы и информацию для последнего броска. Он подышал, огляделся и прижал к уху приемник. — Где, детка, где? — голос мощного блондина. — Ублюдок! — голос Аннабель. — Агент, хватит! — негромкий голос индийца. — Договорилась с парнями, — напряженно подумал Ганнибал, поднялся из дыры во весь рост, перекрестился и пошел. Перед первой, уже покорной ему дверью, он заметил свою руку с пистолетом. Кисть вместе с оружием едва зримо бледнела в свете очень далеких профилакторных фонарей. Другой рукой он потянул ручку. Сложенный вдвое кусочек картонки упал, громко стукнул по приступку. Оставив дверь нараспашку, аспирант вместе с холодом вошел в жилое место и по коврику тихо достиг еще одной застекленной, но занавешенной изнутри двери. Голоса были неразличимы, хоть включая в ухи приемник. Аспирант вспомнил, как в таком случае поступают герои кинобоевиков. Каратистский удар ногой повыше ручки, бросок вперед сквозь дверной грохот. «Не двигаться, суки!» — образ не годился. Аспирант уже стал тем, кто открывает двери негромко. Так он и сделал. Просто открыл и вошел. «Не двигаться!» — было так же негромко, без «сук», почти вежливо. Белые кроссовки Аннабель торчали носками вниз из-под туши русого мордоворота. Сама Аннабель со связанными за спиной руками лежала лицом вниз на ближайшей кровати, а мордоворот сидел прямо на ее ногах и что-то собирался делать, упершись одной рукой ей в плечо, а другой держа пластиковый пакет с рекламой ковбойских сигарет. Индиец замер, поднеся к самым губам чашку горячего кофе, и теперь ему оставалось только подуть на него. — Встань, сукин сын! — тихо сказал Ганнибал блондину. — Встань и отойди! Блондин поднялся и посмотрел на индийца. — Ани, не двигайся! — куда менее вежливо приказал аспирант знакомой шпионки, которая живо перевернулась и смяла под собой все покрывало. — Добрый вечер! — совсем вежливо сказал индийц и поморщился, как будто кофе был слишком горяч. — ФБР, московский отдел! — предупредил аспирант, приказав самому себе переговоров не затягивать. — Да, парень, — криво усмехнулся блондин, приходя в себя, чего и опасался Ганнибал. — Это новость. Отойди от нее. — Перешагни через кровать, — стволом указал аспирант блондину, как надо перебраться через соседнюю постель. Блондин склонил голову к плечу и как-то недоверчиво присмотрелся. — Откуда у тебя такая пушка, парень? — заинтересовался он делом по-своему. — Арни, ты посмотри, какая у него пушка! — Разве она заряжена? — спросил индиец блондина. Блондин сделал полшага навстречу. — Переговоры, — сказал он. — Наше предложение. Каждый остается при своих. Мы расходимся друзьями. План изменился.